Глава 46. Илья и Настя. Настя. Всю дорогу до аэропорта, как дура, реву, со злостью стирая со щек мокрые дорожки от слез. Сердце болит, душа ноет, все внутри переворачивается, стоит только подумать, что это все. Конец. А потом представить реакцию Ильи. Моего Ильи, когда он поймет, что я сбежала. Позорно, трусливо и глупо сбежала, несмотря на его просьбы и уверения, что все будет хорошо и что он во всем разберется. Не будет. Ничего не будет хорошо. Как оказываюсь в аэропорту и покупаю билет на самолет, не помню. Помню только лавину голосов, что сметает, и что рыдала в трубку, звоня Ксюше и прося скинуть деньги на билет. Взять деньги у Леши я отказалась напрочь. Если рвать связи с Сокольским и его семьей, так окончательно и до основания. Уходить так, чтобы не оставить за собой никаких следов. А дома у меня есть небольшие накопления, которые откладывались как святое и неприкосновенное НЗ на так называемый черный день. И, видимо, этот день настал. — Ты уверена, Загорская? — в сотый раз переспрашивает Ксю и режет этим по-больному. — Да, да, да, скинь мне их, умоляю, Ксю, я хочу домой. Шепчу до крови, кусая губы и прижимая ладошку к сердцу, словно желая замедлить его голову. — Все, наотдыхалась, хватит. — Что случилось? Настя, он тебя обидел, ты только скажи, я... — Нет, Ксю, совсем нет, наоборот, он влюбился. — А ты? — И я. — Признаю, скрипя сердце. — И поэтому ты, дурная, сейчас убегаешь, что ли? — Нет, потому что у нас ничего не получится. Да как вы все не поймете-то, а? Шепчу, срываясь на рыдание, мельтеша по огромному зданию аэропорта взад-вперед. Не получится. И все. Точка. Ему нужна другая. Какая другая, глупышка? Вздыхает Ксюша. Настя, тебе сложно? Что? Отправить мне деньги на билет сложно? Останавливаюсь, сжимая пальцы до боли в суставах. Просто сделай, как я прошу. Ты... Да, я уверена. Просто отправь мне эти чертовы деньги. Рычу и сбрасываю вызов, уже через считанные минуты получая перевод на карту. Благо, банкомат в соседнем с нашим домом магазинчике. Леша все это время топчется в аэропорту со мной, как личный телохранитель и психолог, то и дело пытаясь успокоить и переубедить, но тщетно. И, на счастье, рейс до Москвы улетает в ближайшие полчаса. Словно сама судьба уводит меня как можно быстрее от Сокольского. Словно кто-то там сверху чувствует, что одна неверная мысль, один шаг в сторону, и я передумаю. А этого делать нельзя. И лучше Илья будет ненавидеть меня сейчас за уход, чем я буду корить себя всю жизнь за свою слабость. Как оказываюсь в салоне самолета, тоже помню смутно. Но зато 4 часа полета, как глотала слезы и шмыгала носом, не забуду никогда. Распадаюсь на мелкие кусочки, на атомы. И с каждой милей отдаляясь все дальше и дальше от места, где хоть и жалкие пару дней, но была по-настоящему счастлива, где по-настоящему любила и была любима. Перед самым взлетом мобильный ловит очередной звонок от Ильи и еще один от Инны. Оба, брат и сестра, наперебой пытаются дозвониться, но я просто отключаю гаджет, чтобы не разрывать себе сердце еще больше. Смотрю на проплывающий под облаками океан, и последний раз впитываю его невероятную лазурь. А в голове такими яркими, радостными и четкими картинками проносились наши выходные, словно вкручивая нож в сердце все сильнее и сильнее, ввинчивая по самую рукоятку. Мозг напоминал о том, какая она была эта неделя. Яркая, насыщенная, эмоциональная и нежная. Прокручивала в голове наши ссоры, скандалы, пикировки, поцелуи, смех, слезы и многое другое. Словно за 7 каких-то ничтожных коротких дней пронеслась другая жизнь. Но так будет лучше. Для Ильи будет лучше. Ведь что такое любовь? Способность поставить интересы второй половинки выше своих. И я поставила. И не буду жалеть. Единственное, на что надеюсь, что Илья поймет и примет мое решение. А самое главное, что он не будет искать встречи. Никогда. Илья. Разругались в пух и прах. Кажется, орали мы с матерью друг на друга так, что сорвал голос, а уходил я из гостиной так быстро, словно пятки горели. Хватит этого фарса, хватит игр, устал. Заберу Настю, и мы уедем. Только вдвоем. Домой. И мне совершенно плевать на фирму отца и на их с матерью принципы. По большей части матери. Столько грязи я не слышал из ее уст никогда. Словно плотину прорвало. А главное, ты слушаешь и не понимаешь, чем твоя любимая женщина заслужила такие слова. Тем, что из простых смертных, не богата, умна и не строит из себя охотницу за выгодной партией. Господи, ощущение, будто мать живет где-то в каменном веке. И права была Настя, когда сказала ей, что она своими же руками разрушает все, что так тщательно мы с Инной строили. Далекие 10 лет назад чуть не развела по разным сторонам сестру с мужем, а теперь под удар попали мы с Настей. Но в конце концов, это ее право дуться. Внутри все кипело и клокотало от злости и чувства несправедливости, пока летел по коридору в нашу спальню. Хотелось со всей дури припечатать кулаком по этим сверкающим чистотой и дороговизной стенам. Опостылило. Надоело. «Настя, мы уе...» Говорю, открывая дверь в спальню, и тут же замираю на пороге, остро ощущая, что что-то не так. Секунда, две, три. И в голове проясняется. Вещи. Они раскиданы по всей комнате. Ее вещи. «Настя!» Как сумасшедший, несусь по всей комнате. Загорской нет. Гостиная, ванная, балкон. Пусто. Нет ее. А потом на глаза попадается чек. Тот самый, что выписан на ее имя. И кольцо с запиской, прочитав которую, я понял, что мой мир пошатнулся первый раз. «Черт бы тебя побрал, Настя, что ты творишь?» Никогда не знал, что так может колотить изнутри и так может болеть сердце. Никогда в жизни у меня не тряслись руки так, как в этот раз, пока я несся в сторону аэропорта, запредельно превышая скорости, и то и дело раз за разом набирая ее номер. Вылетал на встречную, нарушая все возможные правила, и топил так, что дух вышибало от скоростей. Кто? Кто ее увез? А главное, деньги. Где она взяла деньги на билет обратно, раз оставила все, что я ей купил, и даже тот гребаный чек, который заслужила по праву, оставила мне? «Настя, мать твою!» Отшвыриваю мобильный, когда в очередной раз мне отвечает автоответчик. Сильнее сжимаю руль и вжимаю до предела педаль газа. Дорога проносится, как одна сплошная картинка. 30 минут. Рекорд. Но лучше бы его не было в моей жизни. Потому что чем дальше, тем накрывает все сильнее. Бросаю машину на парковке и, как безумец, несусь по зданию аэропорта. Высматриваю в толпе свою Настю, а вокруг люди, люди, люди. Сотни лиц и ни одного похожего. Ни одного, сука. Паника. Все сильнее накрывает паника, и хочется заорать от того, что ее нет, нигде нет. А когда бросаю взгляд на табло, понимаю, что опоздал. Оборачиваюсь к окнам, что выходят на взлетную полосу, и вижу, как буквально у меня на глазах самолет до столицы, в котором летит она, взлетает. Телефон отключен, ответа нет. «Что ты творишь, Загорская?» Цепляюсь руками в волосы, которые готов рвать от безысходности, и рычу, сжимая челюсти. Я же просил, просто просил подождать, уверял, что решу сам, но у нее всегда и на все было свое мнение, самостоятельное. Самостоятельная и глупая Настя, которая из-за надуманного самопожертвования решила разнести нас в клочья. Больно. Сука, почему же так больно?